При этом славный обычай освещать загородные дороги фонарями в Изамоне, увы, не прижился. К тому же, в прошлый приезд я успел выяснить, что ночь в Изамоне почему-то считается таким специальным зловещим временем суток, когда даже самые добропорядочные граждане чуть ли не обязаны творить всякие бесчинства. Приставать к незнакомым женщинам, затевать уличные драки, воровать выпивку в лавках, бить соседские окна или хотя бы в чужой суп по трактирам плевать, если на большие удали не хватает. А наемные возницы после заката чудесным образом превращаются в грабителей, к счастью, настолько неумелых и трусоватых, что отбиваться от них скорее потеха, чем настоящая проблема. Драться я, конечно, умею, как любой мальчишка, выросший на городской окраине, но не люблю. Очень уж неприятно начинают пахнуть во время драки люди, включая меня самого. А с тех пор, как сэр Шурф показал мне несколько смертельно опасных приемов, мотивируя это тем, что даже нюхачу может понадобиться защита, я всерьез боюсь кого-нибудь убить. Как человек, начавший учиться очевидной магии достаточно поздно, я, наверное, лучше прочих могу отследить ее воздействие на самого колдуна. И главная опасность, на мой взгляд, заключается в том, что всякий хорошо отработанный прием только и ждет случая быть примененным на практике. Я хочу сказать, колдовство может совершиться по собственной воле, не дожидаясь твоего решения. Надеюсь, со временем я все-таки привыкну держать его под контролем, а то глупости можно натворить страшное дело. Собственно, именно этого я больше всего опасался, раздумывая о грядущем общении с изамонцами. Себя. В прошлый-то раз ограничилось несколькими синяками, а теперь, если меня совсем допекут, дело может закончиться настоящей бедой. Однако от ночи в Цакайсысе мне было не отвертеться. Список более-менее приличных гостиниц я составил заранее, опросив не одну дюжину опытных путешественников. Деньги тоже приготовил и сложил в купленный на сумеречном рынке злобный кошелек, очень полезный сувенир эпохи орденов. У нас в Йехо он вполне способен оттяпать палец незадачливого карманника, а на таком большом расстоянии от сердца мира только умеренно грозно зарычать. Но я надеялся, что этого достаточно. «Главное, не забывать, что бедняги не виноваты», — сказал я себе. «Все из-за дурацкого проклятия. Будем считать, это просто очередная практика в приюте безумных. Надеюсь, все-таки последняя в моей жизни. Потому что назад можно вернуться через Тарун. А что? Отличная идея». Пообещав себе столь соблазнительную награду, я приободрился. И заодно вспомнил, как спасался во время знахарской практики. Твердил наизусть отрывки из «Маятника вечности». По сравнению с этим ужасающим текстом, любая напасть сразу кажется просто приятным поводом хотя бы ненадолго от него отвлечься. Важно не впасть в другую крайность и не устремиться навстречу неприятностям. Ступая на шаткий, зато покрытый надежным толстым слоем мусора, причал Цакайсысы, по иронии судьбы и прихоти портовых властей, именуемый «Золотым», я твердил про себя: